Дайлип, ну, заместитель мой, магический, вашего родича еще на улице приметил. Он кузен моей жены, поправил собеседника Джевидж. Да-да, той милой бледненькой женщины, она у вас часом не в положении? Рос растерялся. Фэм ему ничего такого не говорила, на недомогание не жаловалась, а бледненькой могла стать от усталости. Впрочем, кто поймет эту упрямую женщину? Могла и утаить ради возможности самой найти Диана. Беременную ее он бы из дома не выпустил, не то чтобы на территории позволить ехать. Нет, вроде бы. Заметив, как невольно перекосилось лицо Мистрила Джайдова, Эрсин поспешил объясниться. Это я к чему? Это я к тому, что Дайлип говорит, дескать, нам надобен настоящий маг-экзорт. Иначе ни за что не найти шайку черепахи. Мы, собственно, приехали в Шадру за тем, чтобы подобрать десяток другой крепких парней, обязательно из бывших солдат в свой отряд. Почему не в Сидиам? Там пришлого люда побольше будет. Во что превратился ныне процветавший еще 14 лет назад городок после видов Шадры, Джевидж себе и вообразить не смел. Если нищие погорельцы сумели так развернуться, то что же теперь в Сидиаме? Новый Эрферен? Далеко. К нам в глушь никому не охота, когда там под боком жирные земли, да еще союзную магистраль строят, а значит, работы полно. В Шадру народец попроще тянется, а коли поедут с нами, то мы, в смысле местные, им хорошие участки подскажем и поможем всей общине обустроиться. Вы ведь участок себе присмотреть приехали? С нескрываемой надеждой поинтересовался Таул. Не совсем. Джейвидж помедлил с ответом, колеблясь между въевшейся в кровь и плоть привычкой к скрытности и острым желанием, поделившись своей бедой, услышать в ответ: «Ба, да это ж про дитё старинный мох ты сказ! А мы-то гадали, откуда у его бабы ребятёночек взялся!» Таких парней, как Таул Эрсин, бывший маршал видел-перевидел сотнями. Именно их он множество раз, не дрогнувшей рукой, посылал в атаку, а следовательно, на верную смерть. Им лучше остальных известно понятие солдатского долга. Видимо, настало время расплачиваться и по этим векселям. «У нас ребенка украли. И эти люди, как полагает один частный детектив, из Анкатаса. Мы приехали на его поиски. И если вы поможете найти нашего мальчика, то мы с кузеном окажем вам посильную помощь». «Из Анкатаса?» Ополченец недоуменно хлопнул длинными коровьими ресницами и крепко призадумался. И чем дольше тянулось его молчание, тем неуютнее становилось Джевиджу. «Как, говорите, зовут ваших похитителей?» – переспросил Таул. «Мистрил и мистрис Мохта». «Не припоминаю таких. Ни в самом Анкатасе, ни на окрестных фермах. Макнеши были, братьев Солов знаю, Ронихов, мамашу и сыновей, остальных смутно. Возможно, они жили где-нибудь на отшибе или в самом городке, только неприметно». «У нас и неприметно?» – желтозубо ухмыльнулся Эрсин. «Сомневаюсь, но сейчас и спросить будет не у кого». «Почему?» – встревожился Рос. «Сгорел Анкатас. Двух декад не прошло, как от него остались одни головешки. Кихтани подпалили. Хотя пытались замаскироваться под Эрайн. Но мы с Дайлипом быстро вычислили, кто там при делах, а на кого напраслину возводят». У Джевинджа голова пошла кругом. Он судорожно сглотнул. «Как сгорел?» «А так, что жить там теперь невозможно совершенно. Пепелище сплошное. Вот люди, те, которые живы остались, и разошлись кто куда». «Не нужно так переживать», – спохватился ополченец, завидев, как собеседник зеленеет лицом и покрывается испариной. «Схоронили-то буквально десяток, и детишек среди них не было. А вы уверены, что похитители из Анкатасса? Может, из Алатахсы?» «Теперь уже не знаю. Правда, катасский мэр еще тут, жучара. Он мог документы выправить, кому попало. Главное, чтобы ему на лапу дали и словечко верное молвили. А Ополченец утешал расстроенного новостью Росса как мог. Просто на старину Лахмана нужно правильно надавить. Надо было срочно брать инициативу в свои руки, что Джевидж и сделал. «Так вы мне поможете в обмен на нашу с Мараном помощь?» «Вот это деловой разговор, разумеется», – обрадовался Тау. «По рукам, мистрил Джайдов, вы мне валика-черепаху, а я вам и мэра Лахмана, и всех катасцев поименно, и эрраинского касси в придачу». Разговор был скреплен крепким мужским рукопожатием и совместным распитием пива. Вернее, Таул Эрсин пил за двоих, а Рос рассказывал похабные армейские байки, благо знал их неимоверное множество. Потом к ним присоединился застенчиво невозмутимый маг по имени Дайлеп, не пожелавший назвать фамилию, зато безмерно уважавший драмовое пиво, поставленное новым знакомцем в знак взаимной симпатии. Совесть проснулась в Джейвинже только через 3 часа, ожегши загулявшего канцлера безмолвными укорами. Бедная Фейм, голодная и усталая, все это время сидела в номере, дожидаясь вестей и подноса с едой. То-то женушка и телохранитель удивлялись родственной ласковости, когда он соблаговолил вернуться в лоно семьи. Пока соратники кушали, он поведал о новом знакомце и его щедром предложении, воодушевив сразу обоих. Фейм порадовалась скорейшему продолжению путешествия, Маран возможности хоть немного ослабить бдительность. Все-таки есть разница, самим ехать или в компании с народными ополченцами. А вот о том, что Анкатас сгорел, Джевидж почему-то сообщать не торопился. Сам не зная от чего, он утаил от жены такой важный факт. Зато внимательно присматривался к тому, как Фейм кушает. Супруга уплетала рагу за обе щеки и добавки просила, и это могло означать что угодно. Когда она была беременна Дианом, то приступы тошноты частенько сменялись внушающим опасения жором. Но при том, как выразился Ирсин, бледненькая. И подурнел ей как-то странно. Дьявол разберет этих женщин. Они до поры до времени точно черный ящик с хитрым замком. Поди догадайся, что там внутри. Дитя под сердцем завелось или меланхолия одолевает. Когда улеглись все втроем на чертовски неудобном ложе, Джевидж посередине, Фейм прижавшись к правому боку, а Маран пристроившись слева, и погасили свечу, Рос не выдержал, по-хозяйски облапал супругу на предмет изменений фигуры, возникающих у женщин в интересном положении, а потом шепнул на ушко. «Дорогая, ты случайно не собираешься подарить мне еще одного маленького мажонка, а?» Даже в потьмах, когда глаза принципиально отказывались что-либо видеть вообще, Рос понял, насколько сильно удивилась жена. «Нет, с чего ты взял? Сегодня как раз очищения наступили». «Да просто так». «Подумалось. Спокойной ночи, милая моя». «И тебе, дорогой». Застенчиво чмокнула его в щеку Фэм. С одной стороны, явное облегчение. Новая беременность спутала бы им все карты. А с другой, от еще одного ребенка Рос не отказался бы. Сын или дочь все равно. Главное, чтобы их матерью была Феймрил Бран Джевидж. Но все, что не делается, все ко благу человечьему, говорят клирики. Заснул Рос, довольным собой и мирозданием в целом. И храпел по этому поводу так знатно и громко, что спугнул сон обоих сокроватников. И, естественно, не слышал отчаянного скулежа Марана и не почувствовал, как добросердечная миледи пожертвовала магу запасные заглушки в уши, жалившись над его муками. «Спасибо, миледи, это ж какой-то кошмар!» «Такое редко бывает», – успокоил его Феймрил. «Он сильно устал. А профессор говорит, храп происходит из-за сломанного в юности носа. Перегородка неправильно срослась». «Скажите честно, вас это утешает?» «Ничуть. Меня утешают маленькие штучки, которыми я затыкаю уши в таких случаях. Потом он перевернется на бок и перестанет. Спите, Маран, спите. Завтра будет еще более тяжелый день. Отдыхайте». Миледи верно знала, о чем говорила, и если не знала, то догадывалась. Измучилась Бирюза с этим ребенком. Вот как есть, измучилась. И не сказать, чтобы беспокойным оказался сын маршала Джевиджа. Или каким-то особенно капризным. Ничего подобного. Грудь взял сразу. По ночам спал. Днем вопил в меру. Ничуть не больше, чем девочки в его возрасте. Рос на зависть иройским мамашам крупным. С каждым днем становился все тяжелее и увесистее. У самой придирчивой и опытной старухи не нашлось бы в чем упрекнуть Бирюзу. Но каждый раз, взяв на руки чужого малыша, женщина чувствовала себя злодейкой, воровкой и преступницей, мысленно себя называла. И не без причин. «Я как подумаю о его матери, так прямо сердце кровью обливается», сказала она Лису еще в поезде. «Это ж ее единственный ребенок». «Не говори глупостей», отрубил следопыт. «Так надо». «Ну, надо так надо». Бирюза прижала к себе маленькое тельце, вдохнула младенческий запах и заставила себя не думать о темноволосой, не первой молодости леди из роскошного дома, которая наверняка убивается сейчас по ребеночку, а стала думать о том, какую страшную беду упредили они с Лисом, опоздая они хоть на день. Женщина погладила малыша по мягким волосенкам. Как только кому-то в голову может прийти мысль причинить такому крошке зло, убить, растерзать. Проклятые отступники, богомерзкие твари, извратившие самое святое, опоганившие самое чистое. Бирюзу до сих пор трясло, стоило ей вспомнить тех других охотников на Диана. На всякий случай она сделала знак, отвращающий нечисть с нежитью. Надо бы попросить песчаного провести над ним очистительный обряд. Так, на всякий случай. Ребенок недовольно завозился в пеленках, наморщил лобик, умилительно чихнул и открыл глаза. И в них Бирюза прочитала столько немого укора, мол, что ж ты сделала, злая тетка? По что украла меня у родной мамки? Зачем везешь в далекие края? Объяснять несмышленышу о таких сложных вещах, как завет, Эройна, конечно же, не стала, но с тех пор все время чувствовала себя рядом с бодрствующим малышом неловко.